Глава 9. Подкрадываясь к домику Пуси словно мышь, я прокручивал в голове слова Анубиса. По своей сути это был, как бы сейчас выразился Толик, имбалансный персонаж. Страж весов владел слишком мощными техниками, которые по своей природе попросту нечем крыть. Хотя, возможно, именно из-за этой особенности у него никогда раньше не было хозяина. Если представить, заклинатель, который может по щелчку пальцев разорвать человеческое тело, высосать из него всю влагу, вскипятить кровь, да или попросту вызвать смертельный спазм сердца — идеальное убийство. Никто никогда не докажет, что это был именно ты. И теперь понятно, почему Карга была настолько против. Кстати, уж не знаю, что именно на это повлияло, но Мавра из пожилой женщины реально стала постепенно превращаться в бабулю. Каких-то 2 месяца, и вся ее напыщенная важность спала. Теперь ректор была для меня чем-то вроде обозленной на весь мир соседки, которая подозревает абсолютно всех неугодных в проституции и наркомании. Буду верить, что со мной такая метаморфоза никак не связана. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никого рядом нет, я поднялся по крыльцу и трижды постучал в дверь. Спустя мгновение ко мне выглянула Пуся в домашнем халате. «Ой!» Ошарашенно подпрыгнув, испуганно пискнула она. «Секунду!» С этими словами она с грохотом захлопнула дверь. Внутри дома началась бурная деятельность. Даже представить себе не могу, что Пуся там делает и, главное, зачем. Через минуту дверь вновь открылась. На этот раз Пуся выглядела, как и обычно, вся такая ухоженная и слегка строгая, что придавало ей несколько баллов милоты. «Владимир Аркадьевич», — холодно улыбнулась ведьма, — «что-то случилось?» «Да, госпожа Федорова. Хотел бы с вами серьезно поговорить. Мое рабочее время с 8 утра и до 6 вечера, молодой человек. Так что вы, если хотите обсудить предстоящий тест...» «Я не об этом, Пуся. Ну, могу я зайти?» «Хорошо». Холодная маска ведьмы начала трескаться, а из глаз вновь заструилось тепло. «Проходи». В доме моей, уже бывшей подруги, царил абсолютный порядок. Из общей картины выбивалась лишь непонятно откуда взявшаяся крышечка из-под ведерка с мороженым. Пуся увидела, куда я смотрю, и на дикой скорости спрятала столь странный элемент интерьера. «Так о чем ты хочешь поговорить?» — поинтересовалась она, присев на краешек дивана. «О том, что было». Ведьма улыбнулась той самой взрослой улыбкой, которая якобы намекала мне на некоторое недопонимание. «О чем тут, собственно, говорить?» «Я не про сам процесс, а про последствия». «Последствия?» Пуся тут же вскочила из дивана и, внимательно проверив все окна, принялась зашторивать их. «Неужели кто-то узнал?» «Нет, я не об этом. Просто хотел бы спросить у тебя, почему так внезапно?» «Внезапно?» Ведьма сузила свои прекрасные глаза и внимательно посмотрела на меня. «Володь, это зашло слишком далеко. Слишком далеко, понимаешь? Я так больше не могу. Жить в постоянном страхе, что какой-нибудь дух-инспектор нас заметит и передаст все Мавре, невыносимо. Но еще больше невыносимо то, что...» Пуся резко осеклась. «Впрочем, это уже не важно. Так будет лучше для нас обоих. Володя, пускай меня с позором уволят из университета. Как бы я и сама не против наконец-то выйти на пенсию из этой тюрьмы. Все же мне 120 лет. Пора бы уже и отдохнуть. Но ты подумал о себе? Что будут говорить о студенте, который совратил преподавательницу? Да ни один приличный дом потом не захочет отдавать тебе свою дочь. И к тому же, как бы это отразилось на твоей репутации? Только все забыли, что ты убийца, как на тебе растлитель учителей. Ужасно, не правда ли?» «Сколько ты все это вынашивала?» «Не поверишь. Как только привела тебя в первый раз в совет», — виновато ответила Пуся. «Но потом все как-то закрутилось, я запуталась сама в себе. Уж прости старой женщине ее слабость. С тобой моя жизнь резко перевернулась. Я снова почувствовала себя девчонкой. Такой молодой и глупой стрекозой, и это было потрясающе. Я всеми силами хотела сохранить это чувство, давно забытое, но такое мною желанное. Однако я уже взрослая дама, посему мне свойственно заботиться и думать об остальных, даже если они очень сильно обижаются от подобных поступков». «Я на тебя не обижался, просто хотелось бы сказать откровенно». Я присел ближе и взял Пусю за руку. «Наш август был действительно невероятен, но дело даже не в нем. Понимаешь, ты потрясающая девушка». «Володя, ты меня смущаешь». Сейчас она опять превратилась в совсем юную девчонку с ярким румянцем на щеках. «Но что бы ты ни сказал, я все равно отвечу нет. Прости, Володя, но нам просто не суждено быть вместе». «Я это понимаю. Просто хотел сказать, что мы же взрослые люди. Вот так резать по-живому и изображать, что мы чужие друг другу — глупо. И что ты предлагаешь?» «Ну так раз мы не чужие, то к чему весь этот спектакль? Поэтому я хотел бы предложить тебе остаться друзьями». «Правда?» — обрадовалась Пуся. «Я просто искренне верила, что ты затаишь обиду. Мальчики очень не любят, когда их бросают». «Не любят — это факт. Но я уже не мальчик. К тому же логику произошедшего понимаю. Так что ты согласна?» «Конечно, да!» — с облегчением выдохнула ведьма и тут же обняла меня. «Ух, как же я переживала все это время, еще с начала учебного года. А как все высказала, так вообще места себе не находила. Очень не люблю ссориться с людьми». «Учитывая твое прошлое, оно и понятно», — ответил я, чувствуя, как в кармане завибрировал мобильник. «Прошу прощения, кто-то опять решил позвонить в самый неподходящий момент». «Ничего-ничего. Главную тему мы с тобой уже обсудили». Пуся ласково погладила меня по щеке. «Это да». Я вытащил телефон. «Толик?» «Странно». «Слушаю». «Привет», — натужно приветливым тоном произнес он. «Тут с тобой хотят поговорить». «Кто?» Я тут же напрягся. «Одна твоя...» Пацан боязливо сглотнул. «Поклонница». «Мрадство. Где ты?» Обстановка накалялась. В последнее время Толик уже немного привык испытывать это покалывающее чувство опасности. С дирижаблем, конечно, перебор вышел, но и сейчас, глядя на странную незнакомку с жуткими черными когтями, парню становилось не по себе. Володя всегда успевал и приходил строго вовремя, однако все бывает в первый раз. Сидеть и смиренно ждать нельзя, а значит что? Правильно, нужно поискать варианты спасения. Незаметно взять швабру и ударить лжеюлю по голове? Нет, это бредовая затея. То, что Толика не связали, говорит лишь о том, что для коксистой барышни старший сын дома Демидовых не представляет особой угрозы. Да и к тому же пацана попросту заманили в ловушку. Естественно, лжеюля успела убрать отсюда все опасное. Перемещая взгляд со швабры на метлу, Толик вдруг увидел оригинальную Юлю. В ее глазах затаился ужас. Она смотрела на парня с мольбой, непониманием и страхом, а из рта, заклеенного серой изолентой, иногда доносились нечленораздельные звуки. Видимо, бедолагу еще никогда не воровали. Да и вообще, что такого могло произойти в жизни простой косплейщицы? Ей-то явно не угрожали бандиты, вражеские дома, жуки из другого измерения и чокнутая принцесса Австрии. А еще у Юли нет жутковатого брата, который рвет людей на куски голыми руками. Хе-хе. Люцифер такой Люцифер? К своему удивлению, Толик вновь подумал об этом как о будничных шалостях своего нового родственника. Про убийство людей самыми жестокими способами. Про состояние вечной опасности. И про то, что брат очень много не договаривал. Нет, надо бы походить к мозгоправу. Что-то тут явно не так. К тому же Алиса устроила настоящий скандал, когда Толик стрелял в порабощенного Романова. Она кричала, ругалась, грозилась расправой. Сестра тогда была совсем не похожа на себя. А Толик... Толик спокойно выслушивал тираду о том, что убивать людей нельзя. Он не понимал, что плохого в защите своих близких. К тому же, если ты создатель оружия, то тебе в любом случае придется иметь дело со смертью. Толик это прекрасно понимал и относился как к данности. А Алиса... Алиса просто девочка. Дочь великого рода. Ей не надо брать в свои руки контроль над заводами и всей оборонной промышленностью. Не надо участвовать во всех этих политических играх. Не надо смотреть на жестокость, которую повсеместно чинят сильные мира сего. Алиса выйдет замуж за богатого парня, станет хорошей женой и матерью, будет кататься по светским приемам и рассказывать приятельницам о том, как тяжела семейная жизнь. Ей не придется иметь дело со смертью. Толик не позволит. Впрочем, как и Регинке. Он уже четко решил, что возьмет на себя все самое жестокое, если только выживет. «Долго», — недовольно проурчала лжеюля. «Очень долго. Прошло уже 7 минут». «Простите, но даже если вдавить педаль газа в пол, дорога от университета займет воз...» Не успел Толик договорить, как стену насквозь прошил кулак в кожаной перчатке и схватил когтистую. Та испуганно пискнула, а затем исчезла, оставив после себя лишь облако пыли и приличную дыру в стене. 7,5 минут. «Толик!» — из пыли вышел Володя, одетый в костюм мотоциклиста. «Бери заложницу и сваливай отсюда! Живо!» «Есть!» Парень тут же поднял Юлю на руки и устремился к лестнице. Увы, но пришествие Володи, к сожалению, не давало гаранта абсолютной безопасности. Люцифер любил, так сказать, гулять на широкую ногу, разносить стены, раскидывать врагов, использовать мощные техники. Поэтому Толик бежал вниз с максимальной для себя скоростью. Правда, между третьим и вторым этажом, пробив потолок, прямо под ноги вывалилась сражающаяся парочка. Удары Володи были настолько мощными, что громким эхом отталкивались от стен. Меньшего от Люцифера и не ожидалось. Но что занятно, каждый новый удар сбивал маску лжи Юли. Маскировка отлетала мелкими кусками, словно штукатурка в старом здании, обнажая истинную сущность похитительницы. А ей оказалось жуткое человекоподобное существо. Хотя как человекоподобное? От людского там был разве что силуэт. Ни глаз, ни носа, ни рта. Вместо лица — черная зияющая дыра. Жуть, да и только. Спустившись вниз, Толик хотел с облегчением выдохнуть, но в потолке опять пробили брешь, и к ногам пацана вывалилась когтистая. Володя отбил ей всю маскировку полностью, и теперь страшная тварь совсем превратилась в нечто непонятное. Заприметив Толика, лжеюля начала клокотать, словно какой-то тропический хищник. «Погоди немного!» Несмотря на протестующие вопли косплейщицы, пацан отложил ее на столик для чтения, а затем схватил ежемесячный выпуск «Сёнэн Джампа» и наотмашь врезал когтистой по голове. «Получай!» Тварь отшатнулась и сделала два шага назад. Тренировки не прошли даром. Однако одного лишь ежемесячного журнала точно не хватит, поэтому Толик схватил золотое издание демонов старшей школы и вновь ударил когтистую по голове. Видимо, Володя хорошенько выбил из нее дурь, ибо атаковать пацана загадочное существо не спешило. «Ну и вот эту гадость вдогонку! Подавись, дрянь!» Рявкнул старший сын дома Демидовых и, взяв с полки томик «Мой Пико», со всей силы запихнул в огромную пасть когтистой. Это, конечно, перебор. Парня аж передернуло от омерзения, но на войне все средства хороши. Кашляя и неистово клокоча, существо схватилось за горло. Казалось, что лжеюлю одолевает рвотный рефлекс. Ну еще бы, держать подобное во рту. Ждать, что будет дальше, Толик не стал, и, подхватив косплейщицу, выбежал на улицу. Там его тут же встретили крысы и ребята из охраны. «Не ранено?» Пацан аккуратно опустил девчонку на землю и медленно снял скотч. «Нет», — всхлипнув, ответила Юля. «Ты спас меня!» «Ой, да брось!» — спокойно ответил Толик, но спокойствие было лишь снаружи. Конечно же, внутри пацан вспыхнул от гордости. Весь такой супермужик в синих трико и красном плаще. Но главное — не выдавать. Ведь снаружи старший сын дома Демидовых продолжал выглядеть по-простому. Как будто для него это в порядке вещей. Ух, как давно Толик мечтал увидеть этот восхищенно-благодарный взгляд. Да еще и от красивой девушки. О, как давно прокручивал этот момент в голове. Да, основную работу сделал Володя, никто не спорит. Но сам факт того, что Толик нашел в себе силы вмазать книжками по вымотанной твари, уже придавал силы, заставлял относиться к себе немножко иначе. «Ты сбил это существо Сёнэн Джампом за сентябрь, а потом золотым изданием старшей школы демонов, и затем запихнул в рот мой Пико. Это потрясающе!» С обожанием глядя на Толика произнесла Юля, и как только ее руки освободились, она тут же начала рыться в карманах пиджака. «Что-то не так?» «О, мой телефон, он остался там, но это ничего», — отмахнулась она. «Просто хотела сделать себяшку и выложить в социальные сети, но, видимо, в другой раз». В этот момент Толик хотел бежать обратно в здание и, невзирая на опасность, искать треклятый мобильник с плюшевым медведем. Это ж все увидят и узнают о том, что совершил старший сын дома Демидовых. Но разве же помочь человеку? Это что-то за гранью обычного. Разве вот так просто вытащить человека из беды уже считается подвигом? Нет. Толик сразу же вспомнил слова Володи. «Помогай тем, до кого можешь дотянуться». Так что даже хорошо, что про это никто не узнает. «К черту тщеславие!» «Главное, что ты жива», — с улыбкой произнес Толик и помог девушке подняться на ноги. «Это факт. Спасибо». Юля обняла пацана и благородно чмокнула в щеку. «Могу я узнать имя своего рыцаря?» «Анатолий Демидов, к вашим услугам», — представился пацан. Вся охрана, включая Митрича и крыс, показала Толику большой палец. «Группа поддержки, блин». Однако со стороны магазинчика раздался жуткий вопль, полностью убив героическую атмосферу. Тварь все же очухалась от моего Пика и теперь вовсю искала свою жертву. Кстати, а где Владимир? Что-то больно долго его не видно. Но нет, Очередная дырка в потолке, и Люцифер, подобно профессиональному рестлеру, упал на когтистую сверху. Серия мощных ударов, и жуткая тварь обмякла в руках Владимира. «Извини, а что это за дух?» — осторожно поинтересовалась Юля, наблюдая за тем, как здоровый мотоциклист уволакивают когтистую в подсобку. «Думаю, скоро узнаем», — ответил Толик, искренне надеясь, что его хотя бы чуть-чуть посвятят в очередную страшную тайну Люцифера. Сенатские антоморфы, или, как их называли в Старой Империи, жнецы, крайне опасные существа, которые создавались исключительно в лабораторных условиях. Сенату нужны были исполнители для выполнения простых миссий до появления Бастиона. И получилось в итоге это. Умеют быстро принимать облик любого гуманоидного существа, крайне живучи, а некоторые еще и соображают быстро. Делятся на три типа — рабочий, исследователь и агент. Рабочие использовались лично мной на планете-заводе, как этакое пушечное мясо. Я отправлял их в тоннели со взрывчаткой и на линзы с радиоактивными ископаемыми. В общем, давал самую грязную и опасную работенку. Очень податливые и крайне тупые. Исследователи — этакие подвижные модули для сбора информации. Оснащены когтями для защиты и модернизированным процессором для соображалки. Про модернизированный процессор — это я относительно других жнецов. Умеют быстро маскироваться под разумных гуманоидов. Крайне сильны и живучи. Вот такая тварь на Толика и напала. Последним видом были агенты. Они же солдаты. Боевые модули, которые оснащены приличным количеством колюще-режущего оружия. Разбираются в любых пушках, ножах и взрывчатке. Умеют управлять любыми видами транспорта. Так же, как и исследовательские модули, умеют маскироваться. И точно так же крайне сильны и живучи. Нередко работают в группах, отчего убить этих ублюдков становится очень тяжело. Не имеют эмоций, поэтому к гражданским относятся как к досадной помехе. Убивают любого, кто помешает достать цель. В общем, мрази еще те. Ударив по жуткой голове с огромной пастью еще разок, я схватил жнеца и поволок в сторону подсобки. «Господин, вам помочь?» — испуганно поинтересовался продавец в черной футболке с изображением какого-то странного пацана в оранжевом спортивном костюме. «Не стоит», — холодно ответил я, но тут же остановился. «Хотя нет. По возможности, пока не пропускайте сюда полицию. Если будут спрашивать, то скажи, что приказ майора Воскобоина из охранки». «Понял», — кивнул продавец и поспешил в сторону выхода. «Прекрасно. Ну а мы с тобой, дорогуша, пойдем и побеседуем». Я открыл небольшую дверцу и закинул жнеца туда. Несмотря на отсутствие эмоций, эти твари вполне себе чувствуют боль, а еще могли со всеми потрохами сдать своего хозяина. Тупая фича от создателей, но зато в моем случае крайне полезная. Закрыв за собой дверь, я вытащил Жекича и провел острием по контуру уродливой головы. «Итак, у тебя 5 секунд, чтобы начать говорить. Кто тебя прислал?» «Золотая когорта», — ответил жнец и отвернул голову. «Это понятно, что золотая когорта, но я прекрасно знаю, откуда такие технологии. Говори, кто прислал тебя на Терру». Размахнувшись, я воткнул Жекича в черное тело. Тварь заверещала жутким голосом. Звук был настолько отвратительным, что на коже выступили мурашки. «Я не знаю!» Немного успокоившись, выдохнул жнец. «Неправильный ответ!» Я начал раскручивать арматуру, отчего тело твари задрожало. По сути, у жнецов не было органов. Их тело — скопище клеток и нервных окончаний. Причем у исследователей их больше всего. Какая удача! «Не знаю, я активировался уже на Терре!» «Ладно». Я начертал конструкт и раскалил острие Жекича. «Посмотрим, как тебе такое». Раскаленная арматура отлично развязывает язык. После очередной порции криков жнец все же выдал. «Садж!» «Вот видишь, как хорошо». «Следующий вопрос. Сколько вас на Терре?» «Не знаю. Я работал один». Еще один удар наотмашь, и раскаленное острие Жекича отправилось в темную материю. И вновь крики. «Истерика, дрожь, мольбы о смерти!» «Еще 19!» «Молодец! А теперь обещанная награда!» Размахнувшись, я снес голову жнецу. Его тело вновь начало трясти. Спустя мгновение оно запузырилось, а затем растворилось прямо как те волки в переулке. Так вот откуда ноги растут. И теперь стало еще интереснее. Что же там был за старик, который приходил к хозяевам Устине с чемоданчиком? Прям очень интересно. Спрятав Жекича, я вышел из кладовки. Полиция уже вовсю шарила по магазину. «Что тут происходит?» — спросил один из офицеров, подойдя ко мне. «Это уже наша забота». В магазин вальяжно зашел майор Воскобоин в компании очаровательный Крис. «Господин майор!» Лицо полицейского тут же скривилось. «Мог бы и сразу догадаться», — недовольно фыркнул он. «Что, Мухин, опять помешали сериалы по ящику смотреть?» Гриша надменно зыркнул на офицера. «Говорю же, это наше дело!» «Делайте, что хотите», — нервно ответил полицейский и, свистнув всех своих, поспешно покинул магазин. «Жестко вы их», — произнес я, сняв шлем. «Не замечал раньше, что вы плохо относитесь к обычным фараончикам». «Мухин слишком часто нарывается». «Это не отсылка на американский боевик, если вы о том. У нас с ним личные счеты. Вот и не упускаю момента порой показать, что я выше его по всем параметрам», — пожав плечами, ответил майор и закурил. «Ну-с, ваше благородие, рассказывайте. Что у вас тут произошло?» «Очередная энергетическая гадость от золотой когорты. Я ее ликвидировал». «Это точно?» «Точно. Даже мокрого места не осталось». «Так и что когорте от вас понадобилось?» «Не знаю точно, но предполагаю, что это кровная месть». «За что?» «За Ройтбергов». «Хм». Майор выдохнул серое облако дыма и сузил глаза. «А еще кто-нибудь видел эту энергетическую гадость?» «Девчонка, в которую она превратилась, мой брат, немногочисленные посетители, которые успели эвакуироваться из магазина, техничка и продавец. Думаю, снаружи ее тоже было видно». «Хреново», — вздохнул Воскобоин и повернулся к блондиночке. «Что будем делать, Крис?» «Скажем правду», — уверенно заявила Фельдфебель. «Как мы уже поняли, в когорте сидят далеко не идиоты. Они явно не будут лезть на рожон. Скажем СМИ, что за Демидовым ведется охота, и когорта на время заляжет на дно». «Отличный план», — хмыкнул я. «Надежный, как швейцарские часы». «А что не так?» — возмутилась Кристина. «Уход когорты на дно сыграет с нами злую шутку. Они скроются и подготовятся еще лучше, а мне очень не хочется сражаться с ними в полную силу и рисковать близкими». «И что вы предлагаете?» — скрестив руки на груди, спросила Фельдфебель. «Да что угодно, только не про меня. Скажите, что это конкуренты магазина, или... Кстати, та девчонка, она ж какая-то знаменитость. Я видел ее плакаты у брата в комнате. Скажите, что это любовная драма из-за фанатов или что-то типа того. Проявите фантазию, в конце концов. Если СМИ начнут трубить о том, что на меня ведется охота, начнется всеобщий шум. Когорта не будет действовать настолько опрометчиво. А если же вы назовете другую тему, таких проблем не будет. Агенты когорты вылезут, и я спокойно привезу их к вам еще тепленькими. Мы вытащим из них всю информацию и выйдем на эту ублюдскую организацию. Смекаете?» «Вы уверены?» — поинтересовался Воскобоин. «Откуда информация, что когорта продолжит охоту? Может быть, они сочтут это мероприятие нерентабельным занятием? Уж они-то явно в курсе, на что вы способны». «Поверьте мне на слово. Они так просто от меня не откажутся. Поэтому ваша задача — сделать из сегодняшнего инцидента максимально неинтересную утку. Пускай когорта реально думает, что я поверил в свою неприкосновенность». «Ну, вы нас пока не подводили», — вздохнул майор и вновь посмотрел на Крис. «Сделаешь?» «Сделаю», — с готовностью ответила блондиночка. «Через неделю об этом инциденте никто и не вспомнит». «Отлично», — с облегчением выдохнул я. «Убеждать двух представителей охранки — та еще задача. Не скажешь же им напрямую, что шум привлечет лишние проблемы, которые в борьбе с космическим богом нам вообще не нужны. Лучше все тихонечко замять, чтобы оставшиеся жнецы вылезли как можно скорее. А через них я уже точно узнаю, где именно находится Саадж и как добиться аудиенции с ним». Дав условные показания, я вернулся к Русубалту, где меня поджидала вся ударная группа в компании Толика, Пленницы и Крыс. «Леонид», — я обратился к предводителю канализационной тусовки, «от хозяина больше ни на шаг». «Есть!» — отрапортовал он, вытянувшись по струнке. «Девочки!» — я обратился к его сестрам. «Вас это тоже касается. Играем по-крупному». «Все непременно!» — ответила за всех Рафаэлла и сделала реверанс. «Благодарю!» Фу. Я обратил внимание на нашу даму в беде, которую успели накрыть пледом. «Кажется, нас не представили. Владимир Демидов». «Юлия...» «Можно просто Юля», — скромно представилась девчонка. «Я из нетитулованного рода, так что можете называть меня, как вам заблагорассудится». «Буду знать. Кстати, с вами все хорошо?» «Да», — — обрадованно ответила она. «Анатолий Аркадьевич спас меня». «Прекрасно». Порывшись в кармане мотоциклетной куртки, я вытащил мобильник с плюшевым медведем. «Смею полагать, что это ваше». «Ого, спасибо огромное!» Девчонка обрадовалась еще больше, а затем попыталась поймать только, чтобы сделать себяшку. Правда, к моему великому удивлению, брат немного сопротивлялся. Странно, чего это он? Неужели опять вернулся в август, когда заикался при виде Волковой? Однако девчонка все же поймала Толика и сфотографировалась с ним. «Теперь вся сеть узнает, кто мой рыцарь!» — с придыханием произнесла она, влюбленно глядя на очкарика. «А, теперь все встало на свои места. Толик просто повзрослел и догнал, что кичиться своими подвигами, когда ты дворянин, немного... Как же это идиотское слово? Ах да, моветон». «О времена, о нравы», — вздохнул Анубис и поднял с земли комикс, видимо, выпавший из кармана новой поклонницы Толика. На обложке была изображена девушка с очень впечатляющими формами, а снизу парнишка на велосипеде. И почему азиаты так любят придавать героиням вес в районе груди? Неужели что-то компенсируют? «Голден бой!» Юля тут же выхватила книжку из рук стража весов. «Вас что-то не устраивает в современной литературе?» «Литературе?» Лицо Анубиса скривилось в причудливой усмешке. «Улис, вот это литература! А эти ваши книжки с картинками? Их придумали католики, чтобы обращать в свою веру необразованных плебеев». «Вообще-то сейчас манга — это искусство», — вступился Толик. «А Улис, между делом, был написан Джойсом для своих друзей из писательской тусовки. Его вряд ли поймут другие люди. Обычная раздутая утка. Впрочем, как и большинство произведений из модернизма». «Все верно». Страж весов с удивлением взглянул на пацана. «Откуда знаешь? Мои вкусы в литературе весьма специфичны». «Так посвяти же меня в них». «Не буду», — отмахнулся пацан. «Ты не уважаешь мангу». «Тьфу». Бог смерти тут же нахохлился. «Ладно, я прочитаю эту вашу мангу, но взамен ты расскажешь мне все о своем списке литературы». «Договорились», — благосклонно кивнув, ответил Толик. «Что порекомендуете?» — поинтересовался Анубис и вновь взглянул на книгу с пышногрудой девицей. «Вот этого Голденбоя?» «Нет!» — в голос ответили Толик и Юля. «Интригует. Даже страшно представить, что в этой книженце такое», — облизнувшись, произнес страж весов. «Тебе такое пока рановато. Ты не поймешь, Цимис!» — улыбнувшись, ответил Толик. «Начни с чего-нибудь более популярного. К примеру, «Тетрадь смерти». Там про то, как обычный японский школьник нашел «Тетрадь смерти» и, подружившись с богом смерти, начал вершить самосуд». «Самосуд? Это я люблю», — удовлетворенно ответил Анубис. «Учти, Анатолий, мы договорились». «Вопросов нет!» — кивнул брат. «Ладно, разговоры разговорами, а нам пора домой. Завтра после утренней тренировки полетим в Архангельскую губернию», — произнес я и постучал по крыше Маколя. Пока собирались, Юля успела записать Толику в телефон свой номер. Ох, парнишка опять обзавелся очередной прекрасной барышней. Только вот проблема в том, что она богатая простолюдинка, а значит, биться будет серьезно. Люси видит Бог, я этого не хотел. Кстати, о подружках. Фотография Юли стала сенсацией и уже успела облететь всю сеть, пока мы возвращались обратно в университет. Увы, даже быстрее, чем новость о таинственных разборках в магазинчике. Толика ждали две недовольные моськи на крыльце нашей общаги. «Оксана, Люси, вы чего?» — опасливо сглотнув, поинтересовался пацан. «Обжимаешься с моделями, значит?» — ревниво произнесла Оксана и показала себяшку на экране мобильника. «Вы все неправильно поняли. Володя! Володя, объясни им!» Тут же запаниковал брат. «А я тут каким боком? Ты сфотографировался? Ты рассказывай!» — пожав плечами, ответил я. «Девчонки, давайте только не сильно. Нам завтра рано вставать». «Естественно», — ответила Люся, хрустнув миниатюрными кулачками. «Одним словом, мужчина умер». «Шучу, никто не умирал. Просто на Толика набросились, и началась потасовка. Ревнивые женщины очень опасны, особенно в гневе. Благо, что мучили пацана недолго. Весь помятый Толик в компании крыс вернулся в свою комнату. Слегка побитый, но довольный собой. Еще пара таких Юль, и мы точно сможем снять печать».